Сегодня это слишком долго. 14. Быстрей, быстрей, прошу я палача. Он засучивает рукава. Колонна проходит. Все в порядке. Может быть, даже лучше, что меня поймали. Шогер был занят, и остальных уже почти не обыскивали. Может, это в самом деле к лучшему. Ведь до сих пор мужчины обходились без меня, хоть бы раз патрон дали пронести. 9, 10, 11. Быстрей, быстрей! Колонна уже в гетто. Но люди не расходятся, чего-то ждут. 13, 14. Все. Если постараться, совсем не трудно встать. Шогера уже нет. Часовые по ту сторону ворот. Палач тоже уходит. Ему что? Отмахал свое и гуляй до завтра. А колонна, распавшаяся, растянувшаяся, ждет. Я иду, и мужчины идут со мной. Останавливаюсь, и все останавливаются. Мы отходим подальше, за угол высокого дома, и мужчины обступают меня со всех сторон. Они вынимают что-то из-за пазух, из-под расстегнутых рубах. Вынимают осторожно, как мотыльков, чтобы не поранить крылышки. У меня рябит в глазах. Я вижу лук, зеленую скатерть, белые пятна, желтые крапинки. «Бери», — говорят мужчины, — «бери скорее. Ты думаешь, у нас есть время стоять тут с тобой?» Они дают мне цветы, и я собираю их в букет. Каждый дает всего по одной ромашке, но они такие красивые, крупные и ничуть не помялись. Букет большой, мне бы никогда не собрать такого. Никогда. Я поднимаю голову, но мужчин уже нет. Я стою один с большим букетом. Прихожу домой, ставлю цветы в воду, медленно умываюсь, надеваю свою голубую рубашку и снова бреду на другой конец гетто, к большому гладкому порогу. Лицо Эстер еще бледное, белое и сливается с ромашками. Мы идем в наш двор. Мне можно сидеть, и я сажусь на бревно, а Эстер забирается на свой деревянный ящик. Она раскладывает букет, сама в середине, вокруг цветы. «Это не я», — говорю я Эстер. «Это все, кто со мной работает. Каждый принес по одной ромашке, и видишь, как много цветов». Она молча кивает. Когда Эстер встряхивает головой, ее пепельные волосы колышутся, как вода в реке, как спелые хлеба в поле. Эстер выбирает самый большой цветок, держит его в руках и смотрит на меня. Почему она так долго смотрит, не притрагиваясь к лепесткам ромашки? «Мы уже большие?» — спрашивает Эстер. «Конечно», — говорю я. «Мы почти что взрослые, правда?» «Конечно, правда. Ведь нам с тобой уже 33,5. Нам с тобой уже много лет, конечно. И мы даже можем их сосчитать». Тихо добавляю я, сжимая левую руку. «Ничего, что я такая бледная». Я сначала сержусь, но потом отвечаю Эстер так. «Знаешь, я закрою глаза, а ты делай, что хочешь». Я делаю вид, что зажмурился, а сам подглядываю сквозь ресницы. Я вижу, как Эстер наклоняется к цветку, который держит в руке, а затем начинает осторожно обрывать лепестки. Она обрывает лепестки и что-то нашептывает. Я не слышу, что она шепчет, но все равно знаю. И она, должно быть, догадывается, что я знаю. Да, нет, да, нет. Я должен бояться, как бы ни вышло, нет. Эстер, может быть, и вправду боится. Лепестков уже мало, и она обрывает их все медленнее. Она, возможно, откуда ей знать? А я не боюсь. Она может взять не только самый большой, она может взять любой, может взять все цветы, все подряд, они скажут одно и то же слово. Да, да, да, да. Цветы не могут сказать иначе. Цветы знают. Изя, негромко зовут меня. Отец, мой Авраам Липман. Он не стал бы мешать без дела. Раз зовет, значит, нужно. Сейчас, говорю я. С трудом встаю со своего бревна и иду. Я уже вышел со двора, а мои глаза еще там, где мы сидели. Я вижу Эстер. Она бледна, ее голова склонилась. Но это не важно. Она в середине, а вокруг цветы. Кто сказал, что цветы запрещены? Кто может запретить цветы?